Так и душа. Противится она греху, восстает против него, тянет за душу совесть, мучает грешника. А он все валит на нее грехи и валит. Она задыхается под ними и слабеет, как человек, которого заживо закапывают. Потом раз и затихла, смолкла совесть, умерла душа. Смотришь, живет человек, активно даже живет, грешит направо и налево, и уже ничто внутри не тянет, не сосет его сердце, не мешает ему грешить. Это и есть смерть души. И говорить ему что-либо о Боге, о добре, о любви бесполезно, как в компьютере. Программа совести принудительно удалена. И сколько ни вызывай ее, на экране только эрор, ошибка. Ведь почему сам Господь среди людей ходил, Евангелие божественной любви проповедовал, множество чудесных деяний совершал, и одни, слышавшие его, все бросали и вслед за ним устремлялись, а другие его самого со скалы сбросить хотели, как в Назарете. И ведь сбросили, распяли и у креста, стоя над распятым, издевались. Потому что уже задолго до этого души их были грехами умерщвлены и не способны не только почувствовать благодать Божью, его любовь, но даже и захотеть этого. А Бог исполняет лишь просьбы, идущие от сердца, искренне этим сердцем желаемые. Бесполезно просить у него, например, помощи в бросании курить, если просишь от ума, лишь осознавая пагубность этой страсти, но при этом сердце ее лелея и любя. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — говорит Евангелие. И если твое сокровище в сердце — греховная страсть, то места в нем для Бога уже нет. Нельзя в один стакан и молоко, и бензин наливать. Ни пить будет невозможно, ни в бензобак залить. А что же делать, когда умом понимаешь, а сердце страстью занято, отче? Заставить себя захотеть, понудить себя к очищению сердца — как в Евангелии сказано, «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Необходимо приложить осознанное усилие к испрашиванию у Господа очищения сердца и вселение в него искреннего желания оставить греховную жизнь. И когда человек, подобно евангельской вдове, неотступностью своего молитвенного усилия умилостивит Господа, тогда он сам сотворит то, что невозможно человеком, но возможно Богу. Коснется своею благодатью сердца человека и вселит в него искреннее и горячее желание победы над грехом, а уже следом, по желанию сему, дарует и саму победу. То есть сначала спроси у Господа, «Даруй мне захотеть не курить», а получив от Бога первый дар, искреннее сердечное желание, проси второго, «Исцели меня от страсти сия», и исцелит. Ведь Господь сказал же в Евангелии, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Защитит от разжигателей страстей, демонов, от собственной удобопреклонности к греху, от вечной погибели». А медлит иногда почему? Да для пущего осознания страждущим своей немощи, для сознательного отказа от всякой надежды на собственные силы, греховного «я сам», для полного и всецелого предания себя в волю Божью и упования на Его божественную милость. Часто бывает, что сам человек настолько поражен грехом, что не только сердцем захотеть, но и умом осознать свое положение не способен. Тогда усиленные молитвы близких могут сделать за него часть работы, а именно и спросить у Господа, чтобы открылись у него глаза, и чтобы смог он свое гибнущее состояние увидеть. Увидеть и ужаснуться. Ужаснуться и захотеть спастись. А дальше уже его собственная работа начинается. Молить Господа о спасении. С неотступностью евангельской вдовы, с усилием сердца и понуждением ума. Вот так и прорвется. «Отец Флавиан, я не была замужем, и у меня нет детей». Виктория Самуиловна обратила на батюшку внимательный взгляд своих ясных голубых глаз. «Но если бы они были, они бы тоже понесли на себе последствия родовых грехов?» «Понесли бы в том случае, если бы родились до вашего крещения и воцерквления. Собственным обращением ко Христу и присоединением Его к Святой Церкви вы пресекли на себе преемственность передачи греховного наследства своих предков и в случае рождения вами детей стали бы родоначальником новой династии освященных благодатью Святого Духа христиан. «Отче», — не удержался я, — «а если уже крещенный в детстве человек, но, подобно мне, полжизни провалявшийся в грехах, начнет жить с Богом и рожать детей, его дети унаследуют ли родительские страсти?» «Леша, вспомни, что покаяние называют вторым крещением. Господь говорит в Писании через пророка Исаию: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю, если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». Вот видишь, покаяние и изменение жизни в сторону добродетели преображает все существо человека, подобно таинству крещения. И дети, рожденные в убеленном состоянии души, соответственно понесут в себе благословение Божье. Те же дети, кому довелось родиться от родителей грешников, в своем духовном развитии начинают как бы с заниженной стартовой позиции по сравнению с детьми родителей благочестивых. Однако своим личным подвигом они могут не только догнать и опередить других детей в духовном росте, но и достигнуть высот святости, чему немало примеров в житиях святых. Особенно если их родители, обретя веру, начнут поддерживать своих детей усиленной родительской молитвой, которая, как принято говорить у православных, и со дна морского поднимает. «Отец Флавиан, простите мне мою назойливость», — голос Виктории Самуиловны почти незаметно дрогнул. «А как же кровь его на нас и на детях наших? Вы понимаете мое переживание по поводу этой фразы?» «Сестра во Христе Виктория, кровь Иисуса Христа попаляет богоборцев подобно огню, падая на главы отвергающих Спасителя. Тем же, кто открыл свое сердце и душу Сыну Божьему, обращены его слова: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». И другие: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Флавиан взял с полки Евангелие, пролистав, открыл в нужном ему месте. «Сестра Виктория, все национально-религиозные вопросы решаются в следующих словах апостола: «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». «Значит, Христос простил и меня?» Тихий голос Виктории Самуиловны был лишен всех обычных металлических ноток. «Безусловно, и освятил в таинствах крещения и причащения. Батюшка, благословите меня в это воскресенье причащаться в городском соборе. В последнее время по утрам опять стало побаливать сердце. Мне трудно будет сюда приехать к литургии». «Благословляю! Причащайтесь с Богом! Поисповедуйтесь у отца Василия! Передайте ему от меня поклон! Спаси вас, Господи, за все, батюшка!» В воскресенье Виктория Самуиловна умерла. Была на службе в соборе, исповедалась, причастилась. Вернувшись домой, прилегла на свою железную, похожую на тюремные нары, кровать, задремала. И не проснулась. Во сне у нее остановилось сердце. Отпевал ее владыка в сослужении 18 священников. Сказал проникновенную проповедь. А похоронили ее у нас в Покровском, недалеко от алтаря, рядом с попадьей. мужа которой, новомученика протоиерея Ферапонта, расстреляли по приказу комиссара Иосифа Альтмана, деда Виктории Самуиловны. Я теперь прихожу к ней иногда на могилку, молюсь о ее упокоении перед сдачей в редакцию местного православного журнала очередного материала. Мне кажется, что я получаю от нее помощь в своем писательстве».